Глава 29. Эйден сказал жеребцу, что действия кланов были какими-то особенно осторожными, но ему пришлось допустить, что после разрушения перекрестка Робина и моста Пахаря кланы могут сменить тактику. Река Рилин стала символом для офицеров клана Кречета. На военных советах Эйден слышал слова о том, что река не является просто потоком воды. Она олицетворяет саму битву за Такайда. Мутные воды и сильное течение реки похожи на огневое заграждение артиллерии Комгвардии, боеприпасы которой, по-видимому, просто неистощаемы. Водовороты отражают трюки и хитрости Комгвардии. Торчащая ветка может пронзить спину воина, как комгвардеец из засады, а осколки пород, которые несет с собой река, похожи на стремительные легконогие боевые роботы Комгвардии. Медленно двигающийся воин становится хорошей мишенью для врага. Эйдену хотелось отругать своих товарищей за то, что они наделили реку человеческими качествами. Это всего лишь река. Да, всего лишь река, и ничего необычного в ней нет. Нет причины окутывать реку таинственностью. Символизм – вот способ мышления внутренней сферы. Эйден знал это, прочитав в свое время достаточно книг. А воинам клана Кречета казалось, что река обернулась против них. С тех пор, как мосты были разрушены, несколько частей приняли решение найти брод. Попытки заканчивались неудачей или несчастьем. Несколько боевых роботов свалилось в реку в мелких местах, их тут же снесло быстрым течением и утащило в глубину. Некоторые из них выбрались из реки в плачевном состоянии, а некоторые просто утонули. Уже появились слухи, что флайеры-разведчики обнаружили осколки боевых роботов, а также кресла, внутренние панели, маломерные узлы, и все это якобы валялось в заводях реки, словно кучи дерьма. Единственным элементом боя, сложившимся удачно для клана Кречета, были атаки его флайеров, которые успешно нападали на боевые роботы и корабли Комгвардии. Воздушное крыло Комгвардии удивительно затихло, и флайеры противника при их обнаружении немедленно ретировались перед превосходящими силами клана Кречета. Большинство успешных воздушных операций проводилось за рекой, однако у берегов реки Комгвардия яростно отбивала все атаки и переходила в контратаку. Холодная ночь скрывала шрамы, которые плато Презна получило от заградительного огня и атак флайеров-истребителей Комгвардии. Только вонь опаленной брони, кордита да слабый запах металла перегревшихся боевых роботов напоминали о размахе боя, который недавно закончился. Эйден больше уже не мог слушать всю эту чепуху и опять испросил слово на совете. Хотя Эйден чувствовал неодобрение других командующих офицеров, он не выдержал и шагнул вперед. «Полковник Эйден Прайд, мы высоко оцениваем твое мужество в битве на перекрестке Робина», заявил генерал Майк Кельми. Сидевший рядом с ним Хан чисто согласно кивнул. «Что ты хочешь сказать?» «Я полагаю, что действия наших инженеров, строящих мост через реку, пустая трата времени», заявил Эйден. Среди офицеров послышалось неодобрительное бормотание, но никто не поднялся, чтобы возразить. «Нам нужно перебросить на другую сторону реки Рилин личный состав воинов, способных оборонять противоположную сторону моста, который мы пытаемся создать. В противном случае комгвардейцы скуки ради просто перестреляют наших строителей». Внезапно со своего места встал полковник Гран Юклей из третьего соединения. Он заговорил преувеличенно любезным тоном, который таил саркастическую насмешку. «А как наш благородный герой перекрестка Робина собирается перебросить части через реку Рилин без моста?» Ну, те боевые машины, которые оборудованы прыжковыми ракетами, смогут перепрыгнуть через реку. Гран Юклей испустил из своей груди звук, лишь отдаленно напоминавший смех. Высокий, толстый человек с кожей, похожей на потрескавшуюся и замасленную обивку кресла в боевом роботе, смеялся. «А известно ли благородному герою перекрестка Робина, что река слишком широка для самых больших скачков с реактивными ускорителями, на которые способны боевые роботы клана Кречета? В самом узком месте ширина реки составляет 150 метров». Полковник, должно быть, спал на последнем совете, когда мы как раз и обсуждали особенности местности. Мы тогда решили, что никакие прыжки невозможны, а вот мосты... Перебить старшего по званию офицера на клановом совете, даже на совещании в полевых условиях, считалось нарушением этикета. Но так или иначе Эйден это сделал. «Я знаю все соответствующие данные, полковник Гран Юклей. Я знаю их так же, как и ты. Но позволь мне сказать, моей соколиной страже будет приказано прикрепить к боевым роботам модули реактивных прыжков, и мы сможем найти место, где их использовать». «При всем моем уважении к полковнику Эйдену», — ответил Гран Юклей, — «я считаю план этого благородного героя слишком дерзким, и, соответственно, клан не должен принимать его. Мы можем послать вперед инженерные части, назначить им охрану из боевых машин. Эту обязанность, я уверен, Соколиная Стража выполнит очень хорошо, и отправить их к реке для...» Эйден совершил еще одно нарушение этикета, перебив Юклея во второй раз. «Комгвардия расстреляет их после того, как они соорудят мост, если только мои воины вместе с боевыми роботами, которых можно выделить из других частей и присоединить к нам, предварительно оснастив их реактивными механизмами для прыжков, не сумеют перебраться на другую сторону реки. В таком случае, как я и утверждал, мы будем в состоянии оборонять берег, и тогда инженеры смогут возвести свои конструкции под надежной защитой. С боевыми роботами, обеспечивающими долговременную поддержку, и нашими элементалами, которые способны внедриться вглубь территории, мы добьемся успеха». «Я все-таки полагаю», — сказал Гран Юклей, грозно повышая голос, — «что вожди клана не могут одобрить такой недальновидной стратегии. Река Рилин ненадежна во всех местах. Ее течение просто смоет наши боевые роботы вместо того, чтобы...» И Эйден перебил Грана Юклея в третий раз, что уже могло считаться основанием для дуэли. «Да! Есть угроза потерять несколько наших боевых машин, но это война, Воут. Нам придется пойти на некоторые жертвы, в противном случае мы будем наугад стрелять по комгвардейцам в то время, как остальные кланы добудут себе славу». Упоминание о соревновании между кланами было хорошо рассчитано. Если что-нибудь и могло побудить клановых воинов к действию, так это мысль о том, что успех других кланов принесет им только позор. «Путь сложен», — сказал рассерженный Гран Юклей. «Но одобренные боевые операции — это единственный способ, с которым мы имеем право надеяться на...» Неужели Эйден Прайд осмелится перебить Грана Юклея в четвертый раз? «Несомненно. Гран Юклей, ты вспоминаешь свои одобренные операции и топишь их в реке Рилин вместе с разбитыми остатками мостов. Я одобряю рвение полковника Эйдена Прайда», — произнес генерал Майк Кельми. «Но полагаю, что такое радикальное предложение послужит только...» Майк Кельми Воин с бледным лицом и спокойными манерами был человеком, которого Эйден не осмелился перебить. Но это сделал кое-кто другой. «Я напомнил бы генералу, что Эйдену Прайду по указу хана Чистоу дана полная свобода действий в проведении этой кампании». Из тени вышел Кайль Першу. Лучи солнца, отражавшиеся от его маски, хлестнули по глазам собравшихся. Хромая, он медленно вышел вперед, кивнув Майю, Кельмии и хану Чистоу. Першу был легендой как для обычных воинов, так и для вождей. «Я поддерживаю план Эйдена Прайда. Он не только даст нам позицию, достойную удержания, но и позволит выиграть время, необходимое для постройки мостов. Я напомню тем, кто полагает, что мосты – единственное решение проблемы, один-единственный факт. Поскольку воды реки Релин весьма активны, то возведение моста останется сложным даже при лучших обстоятельствах». Члены собрания умолкли, и в этой тишине выступление Кайля Першу прозвучало громоподобно. Он проковылял к Эйдену Прайду и положил на его плечо здоровую руку. Затем взглянул на все еще молчавшего хана, и тот ответил быстрым кивком. «Вопрос решен. Действуй. Собери соколиную стражу и найди путь через реку. Ты идешь с благословениями твоего хана, твоего клана и бессмертных керенских». «Сайлай!» прошептали некоторые воины. «Могу я обратиться к собранию?» спросила полковник Марта Прайд, шагнув вперед из толпы клановых офицеров. Май Кельми удовлетворил ее просьбу, и Марта выпрямилась. «Я командую вторым соединением клана Кречета», произнесла она. «Многие наши боевые роботы оборудованы реактивными ускорителями. Я хочу, чтобы эти машины, включая мою собственную, присоединились к полковнику Эйдену Прайду для выполнения задания, порученного Соколиной Стражи. Уверена, что чем больше личного состава мы перебросим на другую сторону реки, тем выше шансы на успех. Я настаиваю на своей просьбе». Долгое время ни хан, ни генерал Май Кельми ничего не отвечали. Затем хан согласно кивнул. «Разрешаю», — сказал Май Кельми. Эйден не мог объяснить себе, что произошло, но он ощутил странный прилив восторга из-за поступка Марты. Как бывший член СИП-группы, он был рад, что Марта на его стороне. Но как командир Эйден был рад содействию и помощи одного из самых могучих воинов клана Кречета.